Глава 10. Лев Толстой русской медицины. Так назвал выдающегося русского врача Григория Антоновича Захарьина, слушавший его лекции в Московском университете, Антон Павлович Чехов. Захарьин, опять-таки, ни в чем не стал первооткрывателем, не совершил в медицине ничего, что можно назвать не просто введением новшества, а открытием. Он просто-напросто был великолепным врачом. Одно время считалось, и, скорее всего, справедливо, что в России есть только два корифея-клинициста – Боткин в Петербурге и Захарьин в Москве, а все остальные, сколько их ни есть, стоят на ступеньку ниже. Ни тот, ни другой никогда не заявляли, будто у них есть собственная школа, но именно так считали их ученики, ожесточенно враждовавшие меж собой. Сами корифеи до такого не опускались. Захарьин прославился на всю Россию не только врачебным искусством. В его клинику при Московском университете обращались не одни москвичи, туда стекались больные со всей страны, но еще, из песни слов не выкинешь, бешеными гонорарами, которые брал с пациентов. Не газ, ох, не газ. И многочисленными чудачествами, слухи о которых разносились далеко. Впрочем, иные из них были и не чудачествами вовсе, а чисто медицинскими мероприятиями, разве что проводившимися, как сказали бы англичане, крайне эксцентричными методами. Одним словом, человек был незаурядный и сложный. Он и гениальный, по признанию современников, клиницист, непревзойденный мастер диагностики, он же порой капризный, назовем вещи своими именами, самодур. Хапуга, как его именовали иные прогрессивные личности, владевший акциями Рязанской железной дороги на сотни тысяч рублей, и нешуточный филантроп, о чем позже. Очень и очень непростой человек, но простыми, как говорится, бывают только карандаши. Родился будущий корифей диагностики в Пензе в 1829 году. Среднее образование получил в Саратовской гимназии, в совершеннейшей глухомане по тогдашним меркам. Не зря герой одной из знаменитых пьес восклицает «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». Однако впоследствии провинциал учился уже на медицинском факультете Московского университета, который окончил в 1852 году. Среди профессоров, чьи лекции он слушал, стоит назвать знаменитого терапевта Ачера, талантливого ученика Мудрого, о котором рассказ впереди. Видимо, Ачер и усмотрел в молодом выпускнике незаурядные способности. Именно по его предложению Захарьина оставили ординатором терапевтической клиники, где он в 1854 году и защитил докторскую диссертацию. После чего около 3 лет провел за границей, слушал лекции европейских знаменитостей, причем не только терапевтов. Изучал ушные, кожные, нервные, гинекологические болезни. Вернувшись в Москву, сам стал читать студентам лекции по диагностике. В 1864 году, после ухода в отставку Ачера, был назначен директором терапевтической клиники медицинского факультета Московского университета и оставался им почти до самой смерти, до 1896 года. В своей практике он пошел по пути, намеченному еще в начале XIX века Мухиным. Истинное здоровье, по мнению Захарьина, заключалось в способности противостоять вредным влияниям атмосферным и вообще климатическим, неправильностям в помещении, столе, телесной и душевной деятельности. Таким образом, источник болезни находится или в окружающем мире, или в неправильном поведении человека, а то и в том, и в другом одновременно. Теорию Захарьин не то чтобы отвергал вообще, но в своей работе придавал ей крайне малое значение, был в первую очередь практиком. Благодаря его деятельности русские врачи и получили научно-практический метод работы, позволявший при диагностике и лечении учитывать не только влияние окружающей среды, но и особенности конкретного человеческого организма. Именно Захарьин, по сути, заставил врачей интересоваться теми мелочами из жизни больного, какие раньше просто-напросто игнорировали и не принимали в расчет. Большое значение он придавал профилактике и гигиене, и изучению климата, считая, что следует использовать с лечебными целями определенные местности, где благоприятный климат сочетается с лечебными и минеральными водами и целебными грязями. Слово «курорт», уже к тому времени получившее распространение, Захарьин терпеть не мог, считая бездумным заимствованием из немецкого, и предлагал свой термин «лечебное место». Иные врачи сплошь и рядом отправляли больного на тогдашние курорты, не зная особенностей лечебных мест, а то и не определяя точно, нуждается ли больной в таком лечении. Против такой практики резко выступал Захарьин, считая, что каждое лечебное место имеет свою индивидуальность, с которой необходимо считаться. Мало того, следует учитывать еще привычки больного, образ жизни, особенности быта. Одному пригодно место тихое, спокойное, богатое красотами природы. Другому более идет большой, многолюдный, оживленный центр. Как гигиенист, Захарьин считал, что деревенская жизнь для многих полезнее городской. Главная городская вредность есть порча атмосферы и почвы продуктами животного обмена, естественная и никогда вполне неустранимая вследствие скученности людей и животных. Звучит вполне современно, если добавить еще промышленное загрязнение, но в те времена эта проблема еще не стояла, и оздоровление городов Захарьин видел в первую очередь в их озеленении. Причины болезни бывают порой многочисленны, как и реакции организма на болезнь. Поэтому девизом Захарьина было «не жалеть времени на больных», и на первичный осмотр больного он затрачивал, как правило, 2-3 часа. Часто коллеги-медики из прогрессивных пытались представить знаменитого врача этаким ретроградом, пренебрегавшим новинками диагностики. Особенно много упреков было по поводу редкого использования желудочного зонда. Захарьин на эти выпады отвечал, как бы ни был разумен новый диагностический метод, нет нужды применять его в каждом буквально случае, даже когда необходимости в этом нет. Разве введение желудочного зонда не отяготительно для больных? Разве не может нанести им вред? Решаются на него больные с крайним отвращением, лишь по решительному настоянию врача. Необдуманное, без достаточных поводов введение желудочного зонда заслуживает строгого осуждения. И добавлял, сколько раз приходилось мне видеть неудовлетворительную деятельность врачей. Набирает такой врач массу мелочных и ненужных данных, и, не пройдя правильной клинической школы, не знает, что с ними делать, и стратит свое время и внимание на сбор этих данных, не замечает простых, очевидных и вместе важных фактов. Такой врач полагает всю научность своего образа действий в приложении тонких и, конечно, новейших методов исследования, не понимая, что наука, высшее здравомыслие, не может противоречить простому здравому смыслу. «Лечение не есть механический процесс», — говорил Захарьин, и подробно развивал свою мысль. Равно избегая терапевтического нигилизма и увлечения лекарствами, следует ясно сознавать, что истинный, действительный, а не кажущийся только врачебный совет есть лишь тот, который основывается на полном осведомлении об образе жизни, а также настоящем и прошлом состоянии больного, и который заключает в себе не только план лечения, но и ознакомление больного с причинами, поддерживающими его болезнь и коренящимися в его образе жизни. Словом, разъяснение больному его индивидуальной гигиены. Здесь же следует прибавить, что так как больные большей частью люди со слабой волею, то долг врача помочь им своей твердостью и назначает для лечения и образа жизни лишь необходимые меры, настойчиво требовать их неуклонного исполнения. Применять особенно сложные лекарства Захарьин не любил. В иных случаях считал нужным лечить не порошками и пилюлями, а молоком и кумысом. Именно он первым разработал научно обоснованные показания к лечению минеральными водами и в первую очередь обращал внимание на состояние нервной системы больного, в каждом случае подходя строго индивидуально. Случалось, что та или иная болезнь была вызвана, употребляя строго медицинский термин, неврогенными причинами. Но бывало, что нервная система, напротив, оказывалась самой крепкой частью организма, либо симптомы нарушения деятельности нервной системы были явлением вторичным, вызванным главной болезнью. Захарьин первым научно обосновал неврогенную теорию геморроя. Его работа о кровопускании, применении каламели, различных вопросах лекарственной терапии после опубликования получали самое широкое распространение. Главный труд Захарьина, клинические лекции, был переведен на все европейские языки, долго был настольной книгой очень и очень многих практикующих врачей и, как мне приходилось слышать от медиков, не потерял значения и сегодня. Пожалуй, среди всех врачей XIX века Захарьин был самым ярким и последовательным сторонником профилактического направления в медицине. Победоносно спорить с недугами масс может только гигиена. И считал распространение гигиенических навыков среди населения одним из важнейших, если не важнейшим, предметом деятельности всякого практического врача. Нельзя не упомянуть, что недоброжелателей и открытых противников среди коллег у Захарьина хватало. Одни обвиняли его в пренебрежении к прогрессу, другие публично именовали шаманством кое-какие методы Захарьина, о которых сейчас и пойдет речь. Дело в том, что Захарьин сплошь и рядом, не выбирая особо деликатных средств, вел форменную войну за гигиену. И не с какими-то сиволапыми мужиками, а с московскими купцами-богатеями. Хотя они и владели крупными капиталами, отношение к гигиене оставалось прямо-таки на пещерном уровне. О том, как с этим обстояли дела и о методах домашнего самолечения, мы знаем из первых рук. Живший во второй половине XIX века московский купец Вишняков подробно все это описал в своей трехтомной истории семейства. Семейство было весьма даже зажиточное. Вишняковы владели большой золотопредельной фабрикой, изготавливавшей канитель, золотые и серебряные нити. Канитель шла на галуны военных и штатских мундиров, ливреи, слуг и швейцаров богатых домов, а золотые нити еще и на изготовление парчи, в основном для парадных одеяний священнослужителей. Спрос был большой, так что, говоря современным языком, бизнес был очень прибыльный. А вот домашний быт и отношение к медицине... Врачи, конечно, звали, но только в тех случаях, когда становилось совершенно ясно, что больному совсем уж худо и домашние средства не помогают. Эти самые домашние средства порой были довольно-таки оригинальными. Против зубной боли, прям-таки как в Средневековье, использовали всевозможные заговоры-наговоры, с нательным крестом носили не только ладанки и бумажки с текстами молитв, но и натуральные амулеты, наподобие пользительных камешков. Когда у кого-то из чад и домочадцев начинался жар, на ночь ему привязывали к подошвам селедки. Считалось, что они жар вынимают. Градусника не знали, болезнь определяли по осмотру языка, щупанью пульса и почему-то головы. Насморк и кашель лечили тем, что капали на бумагу, в которую тогда заворачивали сахар, непременно синюю, свечное сало, и привязывали хворому на ночь к груди. Или пускали в ход другое вернейшее средство, обертывали шею поношенным, никак не новым, шерстяным чулком, либо поили горячим отваром мяты и липового цвета, чтобы пропотел. Если болел живот, поили капустным или огуречным рассолом, квасом с солью, давали моченые груши, при головных болях ставили на затылок горчишник, кроме этого свято верили в чудодейственную силу кровопускания, пиявок и банок, применяя их, когда нужно и не нужно. С гигиеной обстояло опять-таки не лучшим образом. Форточек в купеческих домах было очень мало, и открывали их лишь в исключительных случаях, когда особенно уж надымит печь или самовар. Когда воздух становился особенно спертым, то, как писал Вишняков, прибегали не к обновлению его посредством притока наружного воздуха, а к вящей его порче, для чего курили по комнатам смолкой. Так назывался конусообразный футляр из бересты, наполненный смесью на основе сосновой смолы. Смесь поджигали раскаленным угольком снизу и медленно ходили по комнатам, распространяя повсюду дым. Или носили по комнатам раскаленный до красна в печи кирпич, поливая его уксусом. Или жгли мяту, либо монашенки, особые ароматические свечи, или щедро разбрызгивали духи амбре. Нужно добавить, что удобство в домах, даже самых богатых купцов, сплошь и рядом располагались во дворе, представляя собою пресловутый туалет типа сортир. Вишняков упоминает о трагикомическом случае, происшедшем во время свадебных торжеств его родственника. Уже вернулись после венчания, уже сели честным перком да за свадебку, и тут новобрачному понадобилось срочно посетить нужное место, где он едва не провалился в яму с нечистотами. Под ним проломилась гнилая половая доска, которую никто и не думал заменять. Ну, до сих пор как-то ведь обходилось. Кстати, мать Вишнякова, даром что купчиха, техническим новинкам оказалась не чужда. Примерно в 1860 году оборудовала у себя в доме теплый туалет с унитазом и промывной водой. В тогдашней купеческой среде это считалось невероятным новшеством, и многочисленные знакомые Вишняковой прям-таки рядами и колоннами приходили осматривать новинку, и многие находили ее праздной и лишней затеей. С подобным, не с унитазами, конечно, а с жуткой затхлостью и грязью, Захарьин и боролся довольно энергичными методами. У богатейшего купца Хлудова он в прямом смысле слова разгромил подвальную кухню, где увидел жуткую антисанитарию с помощью своей палки. Трости были тонкими, в палец, ими пользовались люди из общества, вообще молодые, а пожилые ходили как раз с палками, гораздо более толстыми, с массивными набалдашниками. Увесистая была штука. Кухня Хлудова была далеко не единственной, подвергшейся таким вот гигиеническим мероприятиям. У того же Хлудова Захарьин самолично выпустил из подушек и матрацев старый слежавшийся пух, где чуть ли не десятилетиями гнездились клопы и прочие паразиты. И это, опять-таки, не единственный пример подобной дезинфекции. Вдобавок, Захарьин частенько устраивал в купеческих особняках проветривание тем же испытанным способом. Просто-напросто той же тростью выбивал оконные стекла, рыча: «Форточки заведите, да побольше! Проветривайте чаще!» Одному из великих князей, жаловавшемуся на общий упадок сил, Захарьин вместо лечения посоветовал пожить в деревне. «Подышите чудным благотворным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на душистом сене и поправитесь. А я ни навоз, ни молоко, ни сено, я только врач». Недоброжелатели Захарьина называли эти методы и советы шаманством, в чем вряд ли были правы. Скорее уж, это была своего рода психотерапия, призванная воздействовать на воображение купцов и подвигнуть их соблюдать гигиену. Слегка отвлекаясь от главной темы, один знаменитый французский психиатр использовал схожий метод для лечения больных с параличом ног, часто вызванным как раз неврогенными причинами. Больного в кресле подвозили к закрытой двери. Ожидание врача затягивалось надолго, чуть ли не на часы, нервное напряжение пациента нарастало. В конце концов, дверь распахивалась, с грохотом буквально влетал врач, густая черная бородища, пронзительный взгляд, и дико орал пациенту: «Встать!» Не все, но многие вставали. И всю оставшуюся жизнь уже ходили своими ногами. Психотерапия. Порой Захарьин откровенно чудил. Явившись к заболевшему владельцу трехгорной мануфактуры Прохорову и узнав, что больной лежит на третьем этаже, Захарьин велел снести кровать с пациентом на первый этаж, где и обосновался, приказав поставить рядом с ним вазу с персиками и бутылку первосортного хереса от Елисеева. Добром фабрикант. Когда Захарьина, ставшего лейб-медиком, вызывали в Зимний дворец к занедужившему царю или члену царской фамилии, он точно так же чудесил и там. То приказывал в непонятных простому смертному медицинских целях остановить во дворце все тикающие часы, то распоряжался принести в вестибюль диван, лежа на котором преспокойно, не спеша выкуривал сигару, пока самодержец его дожидался со всем христианским смирением. Вполне возможно, за этими чудачествами стоял точный, хорошо продуманный расчет. Еще при жизни Захарьина многие именно так и считали, полагая, что подобные якобы чудачества и, как бы это выразиться, активные гигиенические мероприятия строго продуманы заранее, чтобы подобное обращение с богатыми и знатными пациентами приучило российское общество больше уважать профессию врача. Нельзя исключать, что говорившие так были правы. И напоследок, совершенно реальный случай, дающий дополнительные штрихи к личности Захарьина. Однажды в приемной факультетской клинике появился молодой гусар, лейб-гвардеец, пышущий здоровьем, на больного похожий не более чем на монахиню. Чинно дождавшись своей очереди и оказавшись в кабинете Захарьина, он сообщил, что ничем не болен, а пришел просить руки дочери врача Наташи, в которую без памяти влюблен, и девушка отвечает взаимностью. Захарьин, и брови не поведя, преспокойно велел гусару раздеться до пояса и самым тщательным образом по всем правилам его обследовал. Потом задал массу вопросов, выясняя наследственность необычного пациента. В конце концов сел за стол, начертал на карточке пациента «Отклонений нет, к женитьбе годен» и невозмутимо вручил ее бравому офицеру. «Что мне с этим делать?» — в полной растерянности вопросил гусар. «Да что хотите?» — преспокойно сказал Захарьин. С вас 100 рублей. Сегодня нечетное число, а по нечетным именно такой гонорар я и беру. Почетным 50, так уж у меня заведено. Гусар без возражений выложил сотенную и помчался к Наташе, справедливо полагая, что родительское благословение на брак все же получил, пусть и не вполне обычным способом. А Захарин совершил очередной санитарный рейд в дом купца Хлудова, где на сей раз велел вывалить на помойку бочки квашеной капусты, давным-давно испортившейся и протухшей, но сохранявшейся по принципу «в хозяйстве и веревочка пригодится». Теперь шутки в сторону. Многие годы в Москве не было врача популярнее Захарьина. К нему ездили учиться искусству клинициста врачи из многих стран, в том числе из Парижа, справедливо считавшегося тогда центром научно-медицинской мысли. Правительство Французской республики преподнесло в дар Захарьинской, иначе ее не называли клиники, вазу из ценного севрского фарфора, украшенную росписью золотом. Она и сегодня хранится в новом здании Московского университета. Многие порицали Захарьина за те бешеные гонорары, что он брал с денежных пациентов, однако была и оборотная сторона медали, если можно так выразиться. Выдающийся врач Захарьин был еще и выдающимся филантропом. Сохранилось его письмо руководству университета, где он просит гонорар за его лекции отчислять в помощь неимущим студентам-медикам. А чуть позже доктор внес 30 тысяч рублей в фонд помощи нуждающимся студентам. Семья Захариных поддержала крупными вкладами создание музея изобразительных искусств в Москве. Наконец, Захарин передал 500 000 рублей на развитие провинциальных церковно-приходских школ. В своем имении Куркино Захарин тратил немало времени на бесплатное лечение местных крестьян, что мало вяжется с созданным недоброжелателями образом черствого стяжателя. К сожалению, последние годы жизни Захарина, он умер через год после ухода из университета и клиники, оказались омраченными грязными политическими дрязгами. Захарин, как и многие здравомыслящие люди, был яростным противником той свистопляски, что развернуло к тому времени в России либеральная интеллигенция и прогрессивное студенчество. Те и другие, к концу XIX века, уже набравшие нешуточную силу, разобиделись и стали доктора форменным образом травить, публично зачислив в махровые реакционеры. Многие либеральствующие знакомые Захарьина от него отвернулись. Выражаясь современным языком, один из знаменитейших русских врачей стал в глазах либерастов нерукопожатным. Любая прогрессивная сявка считала своим долгом во весь голос отпускать в его адрес разные презрительные эпитеты, как случилось и с великим писателем Лесковым, и со многими известными учеными, имевшими смелость именовать российскую образованщину так, как она того заслуживала. А Захарин и после смерти продолжал лечить людей. По его завещанию на его средства в поместье Куркино был создан туберкулезный санаторий, оборудованный по последнему слову тогдашней медицинской техники. Санаторий этот работает и сегодня. Выписать рецепт — на это и дурак способен. Лечить надобно. Захарин.